Вроде все экзамены сданы, но я чувствовал что-то неладное, приближение чего-то нехорошего. Вечером, за полчаса до отбоя, фальшивый галеон, используемый для собрания ОЛС, нагрелся. Я схватил его, цифры не изменились, но было понятно, что что-то произошло. В голове пронеслась вспышкой мысль. Луна. Я должен ее спасти. Девочке хватит мозгов броситься в самую гущу события и сложить голову. Тут вспомнил о зелье удачи, достал из сумки флакончик и пригубил. Тут же извлек оттуда же левитационный жилет, надел его и побежал со всех ног в сторону башни Рейвенкла. Взлетел, это дало приличное ускорение, коридоры и лестничные пролеты мелькали с огромной скоростью. По пути наложил на себя дезиллюминационные чары, и теперь напоминал инопланетянина из фильма «Хищник», лишь блики от быстрого движения выдавали меня. Пока летел к входу в общежитие воронов, услышал звуки борьбы в коридоре третьего этажа, завернул туда и обнаружил, как на луну нападает высокий мужчина в черном балахоне. Невербальный ступифай сорвался с палочки и снес мужчину, который не ожидал нападения со стороны невидимки. Понимая, что она может натворить глупостей, а уговорить девушку невозможно из-за ослиного упрямства, решил действовать решительно. «Извини, дорогая», – прошептал едва слышно. «Что?» – повела палочкой в стороны луна. «Сомниум», – также шепотом отправил Лавгуд в страну Морфея. «Сомниум», – добавил для надежности, чтобы сон был крепким и непробудным. «Спи, не нужны тебе подвиги. Ты нужна мне живой и здоровой», – тихо шептал я, понимая, что никто не услышит. Пожиратель смерти тут же был обыскан, я забрал у него палочку, после чего наложил стандартную связку для буйных пленных. Петрификус тоталус, инкарцера и редуция. Мало ли, вдруг он придет в сознание. Уменьшенного пленника поместил в сумку. Схема уже пару раз была отработана и показала себя на высоком уровне. Я только успел скрыть луну дезиллюминационными чарами, подхватить невидимую и взлететь вверх на пару метров, как под нами пробежали несколько старшекурсников Рейвенкла. Мне было не до разглядывания лиц. Возможно, это были члены ОЛС. Плевать, надо было удержать Луну. Где скрываться? В замке полно людей, выручай, комната однозначно опасная. На общежитие могут напасть. Значит, труднодоступная крыша, там будет наиболее безопасно. А сражаться? Нет уж, я послушный мальчик. Дамблдор сказал, не лезть, когда в замке будет происходить бедлам. Я с ним на 100% согласился. Так действительно будет лучше. Был бы один, тогда можно вступить в битву, но мне есть кого спасать. Первым делом спасайте женщин и детей, завет капитана любого корабля. Я не капитан, но для спасения имеется два в одном, и женщина, и почти ребенок. Все же Луне 16 лет, до совершеннолетия по волшебным законам еще год. Пусть с шашкой наголо и лицом к лицу сражаются те, у кого шило в заднице мешает спокойно жить, кому ни для кого жить и ни о ком заботиться. У меня другое видение разумного сражения. Стоило парням скрыться, я приземлился, аккуратно положил девушку на пол и наложил на нее заклинание мобиликорпус, после чего медленно полетел к ближайшему большому окну. С трудом удалось открыть оконную раму, держа невидимую луну левой рукой. Я летел, и она летела за мной. Стоило оказаться на улице, как палочкой направил запирающие чары на окно. Рама тут же захлопнулась. Потихоньку мы взлетели на крышу башни Рейвенкла. Тут не было никого, и открывался вид на происходящее вокруг. Чары сна были достаточно сильными, чтобы Лавгуд не проснулась и продолжала парить над поверхностью. Я продолжал ее держать, опасаясь, что, став видимыми, привлечем внимание нападающих. На астрономической башне были видны люди, над ней висела гигантская черная метка, змея, выползающая из черепа. Я достал амнинокль и посмотрел в ту сторону. Удалось разглядеть драка, снипа и нескольких пожирателей в темных балахонах. С палочки снипа сорвалась зеленая вспышка заклинания, похожего на аваду. Если в волшебном мире что-то похоже на непростительное заклинание, значит, оно им может быть. В тот же миг с башни к земле устремилось безжизненное тело, в котором по бороде и мантии в полумраке даже без амнинокля узнавался Дамблдор. Подумалось, что план Дамблдора или был действительно хреновым, или директор, теперь бывший, включил в свой план множество невинных жертв и свою смерть. Почему-то в последнее очень даже верилось, сбывались мои худшие прогнозы по поводу, если жертвуешь одним человеком, то легко пожертвуешь сотней. На той же башне появился Гарри Поттер, замелькали вспышки заклинаний, резко перемещались люди в мантиях. Стало ясно, что мне с волшебной палочкой на таких расстояниях ловить нечего, у нее почти нулевая прицельная дальность. Поэтому я достал пистолет, для чего пришлось отпустить Луну и отменить на ней чары невидимости. На ствол наложил заклинание для поглощения звука. Пока я занимался поисками оружия и зачарованиями, в стороне центрального корпуса, который замечательно просматривался отсюда, раздался грохот. Большие двери резко распахнулись и оттуда выбежали в темный двор замка три еле различимые фигуры. Они неслись по лужайке, направляясь к воротам, за которыми могли аппарировать. Судя по очертаниям, это были светловолосый пожиратель смерти и немного опережавшие его Снейп с Малфоем. Снейп, предатель, который убил Дамблдора Авадой. Ну, твари, держитесь. Я не Дамблдор, вторых шансов гадам не даю. Прицелившись, что на таком расстоянии было сложно сделать, я выстрелил. Звук выстрела не был слышен, возле меня царила полнейшая тишина. Бегущий последним пожиратель словно споткнулся и завалился на землю. Он не подавал признаков жизни, а в затылке расплылось красное пятно. Хм, сделаю вид, что целился в голову, а не в туловище. Но даже так, стреляя из пистолета в первый раз на расстоянии не менее полусотни метров, попасть в цель – это нечто невероятное. Словно мою руку наводило само мироздание. Так вот как действует Феликс Фелицис. Я навел пистолет и выстрелил еще раз, и еще, и еще. Снейп запнулся и рухнул. Да, сволочь, получай. Будет тут еще гадский пожиратель надо мной издеваться. Поделом досталось гаду. И ведь мне ни капельки не жалко, хотя только что цинично убил двух человек. Вот нисколько не сожалею, будто это не живые люди, а мишени в тире. Что со мной? Неужели привык к убийствам или сказывается то, что люди были плохими, даже не люди, а мусор, отравляющий другим жизни? Эх, жаль, что Драко Малфой успел выскочить через ворота. Был бы у меня карабин или еще лучше снайперская винтовка, я бы его снял, а так без вариантов. За Малфоем гнался Гарри Поттер, наперерез блондину бросился Хагрид, размахивая своей новой палочкой моего производства. Драко петлял, словно заяц, он бежал что есть сил, уворачивался от заклинания и умудрялся отстреливаться в ответ. Прямо ниндзя, а не слизеринец. Поттер упорно гнался за Малфоем. Он забрасывал его огненными чарами и постепенно сокращал расстояние. Я уже с трудом различал фигуры бегунов, но заметил, что Гарри настиг Драко. У него с палочки сорвалось какое-то заклинание, из Малфоя во множестве мест брызнула кровь. А Гарри продолжил, вслед из его палочки прилетело пламя, Малфой загорелся. Раздался леденящий душу крик, от которого в жилах стыла кровь. Так кричал сжигаемый заживо и истекающий кровью Драко. Поделом ему. Если это было в планах Дамблдора, то я недооценил жестокость старика. Гуманнее было усыпить Драко, когда он был связанным и без сознания. Рано было расслабляться, из здания выскочило двое. Мужчина и женщина, оба в белых масках и черных балахонах, что безошибочно в них выдало пожирателей. Я тут же прицелился и открыл огонь до тех пор, пока не кончились патроны. Мои руки жили отдельной жизнью, выстрелы были до невообразимости прицельными. Женщина завыла. У нее оказалась прострелена рука, из которой тут же вывалилась палочка, а мужчина упал и не подавал признаков жизни. Минус 5 на моем счету. Ай да Колин, ай да молодец. Пока я рылся в поисках запасной обоймы, Хагрид красным лучом оглушающего заклинания вырубил раненую пожирательницу. А зря, я уже понял, что этих гадов надо бить насмерть, а то они имеют свойство сбегать из тюрьмы и снова превращать жизнь обывателей в ад. Внизу царила суета. Я же перезаряжал пистолет и обводил настороженным взглядом окрестности. Возле астрономической башни собиралась толпа. Поняв, что опасность миновала, убрал друга Зигзауэра в карман, собрал и спрятал гильзы, после чего привел в сознание Луну и отменил маскировку. «Колин», — с недоумением произнесла она, часто моргая, — «что происходит? На школу напали. Нам надо скорее бежать, у меня монета». «Спокойно, Луна, уже все закончилось. Где мы?» Поднялась она на ноги. «Как мы тут оказались? Я обнаружил тебя на третьем этаже по пути в общежитие Рейвенкла. Тебя атаковал пожиратель. Пришлось с ним разобраться. Некогда было уговаривать, ругаться, мириться и спорить, поэтому я использовал сонные чары. Пришлось быстро искать удобное место. Удалось открыть окно и перенести тебя сюда, на крышу башни Рейвенкла. Ты меня усыпил?» – нахмурилась девушка. «Извини». «Пришлось. Лучше пусть ты на меня будешь сейчас обижаться, чем я буду ходить в траурной одежде. Там черная метка, С ужасом взглянула Луна на устрашающий знак. Кто-то погиб. Альбус Дамблдор. Его убил профессор Снейп. Он тоже погиб, как и еще несколько пожирателей. Об остальных затрудняюсь сказать. На что это все они смотрят? Поинтересовалась Луна, глядя на толпу под астрономической башней. Что там лежит на траве? Луна умолкла, видимо, поняв, что ничего хорошего ей ответ не принесет. Я подошел и крепко обнял ее. Все в порядке, Луна, не смотри туда. В ту сторону сквозь невнятно бормочущую толпу продвигались Гарри с Хагридом. Они добрались до самого ее края, туда, где онемевшие от горя ученики и преподаватели оставили немного свободного места. Это Дамблдор, да, посмотрела на меня со слезами на глазах Луна. Да, он. Моя речь была рубленной. Честно, директора было не особо жалко, слишком он был мутным и себе на уме, но все же, более жалко, чем пожирателей. Возможно, я слишком черствый, но кое-кто говорил, не будем о мертвых плохо, что сделал ловушку, а на деле не сделал ничего, даже когда пожирателя принесли на блюдечке. Теперь я не смогу доверять Тонкс, ведь она меня серьезно подвела. Жаль, казалась хорошей девушкой. От тебя странно пахнет, поморщилась Луна, прижимаясь ко мне и крепко обнимая, как будто только что запускал фейерверки. Да, фейерверки, натянуто улыбнулся я. Ты же врешь, тихо сказала Луна. Знаю, это было магловское оружие. Ты стреляла из пистолета, как в фильме «Криминальное чтиво». А те, это же пожиратели, от заклинаний такие дырки не остаются. Фейерверки, Луна, мы пускали шутихи. Волшебники не любят ничего магловского, они пугаются оружия маглов, как обычные люди волшебства. Хорошо, я поняла, мы пускали шутихи, спрятала лицо в моей мантии девочка. Одежда тут же намокла от девичьих слез. И вообще, Луна, мы ничего не делали, просто были на свидании. Герои должны оставаться в тени, как в комиксах. А то у нашего Министерства магии странные награды. Например, за мое геройство лет этак 10-15 Азкабана. Понимаю, подняла голову Луна и посмотрела мне в глаза. Ты же меня не бросишь, мы снова вместе. Ты меня простил, Колин, я тебя люблю, а любимых прощают. И ты извини меня. Мое сладкое молочко, я был ослеплен ревностью и не замечал очевидного. Надеюсь, мы теперь всегда будем вместе. Да, мой супергерой, прошептала Луна, нежно целуя меня в губы. Казалось, поцелуй длится целую вечность, горячее тело красавицы дрожало в моих объятиях. Луна, поможешь убрать запах пороха и оружейную смазку? Конечно, кивнула девочка, берясь за палочку. Несколько взмахов и шепотом активированных чар, и я стал снова чистым. Как мы отсюда спустимся, держись за меня, как Лоис Лейн за Кларка Кента, левитационный жилет рассчитан на взрослого, он выдержит нас двоих. Луна крепко вцепилась мне в шею и обхватила ногами талию. Я медленно слетел с обратной стороны башни Рейвенкла, чтобы собравшаяся внизу толпа нас не заметила. Когда приземлились, так не хотелось, чтобы девушка разжимала объятия, но пришлось поставить ее на землю. «Как ты попал?» – тихо спросила Луна. «Там же было далеко. Зелье удачи. Пришлось отпить целую четверть, так что еще часа три ко мне фортуна будет повернута лицом. Может, рванем в казино? Нас туда не пустят. Пойдем». Луна потянула меня к толпе. Казалось, что тут собрались все обитатели замка. Мы подошли, когда люди стали расходиться. Джинни уговаривала Гарри пойти в больничное крыло, а он не хотел отходить от тела Дамблдора. «Кто еще погиб, Джинни?» — спросил Поттер. «Из наших, никто, не бойся». «Но черная метка», — продолжил Гарри. «Малфой сказал, что переступил через труп. Он переступил через Билла, но с ним все хорошо, Билл жив». «Ты уверена?» — с надеждой вопросил мальчик, который выжил в очередной раз. «Конечно, уверена. Он немного изуродован, вот и все. На него напал Сивый. Мадам Помфри говорит, что он уже не будет выглядеть, как прежде». Голос Джинни чуть дрогнул. «Мы просто не знаем, какими могут быть последствия, все-таки Сивый оборотень, хоть он в эту ночь и не преображался, а другие там были еще тела. Невилл лежит в палате, мадам Помфри считает, что он поправится полностью, ну еще профессору Флитвику досталось, но он тоже чувствует себя неплохо, слабость в ногах, вот и все. Он все требует, чтобы его отпустили посмотреть, как там его рейвенкловцы. А вот из пожирателей смерти почти все убиты. Один попал под смертоносное заклятие, которое расшвыривал повсюду тот огромный блондин. Снипа, Амикуса Кроу и еще одного пожирателя кто-то убил. Какое-то странное заклинание, у них в телах дырки и натекло крови. Драко, ты знаешь, Алик Токароу обездвижил Хагрид. Гарри, если бы не твой Феликс, думаю, нас всех перебили бы. А так все, похоже, летело мимо. Колин, Луна, увидел нас Гарри. С вами все в порядке? Луне немного досталось, но я лишь на отходниках. Сейчас сыро покушаем и будем как новые. Ребята, пойдемте в больничное крыло, сказала Джинни. Спасибо, вы идите, мы вас догоним. Это ужасно, тихо шептала Луна. Война всегда ужасна. Поэтому я хотел, чтобы мы держались от этой грязи как можно дальше. Луна, полетели в Австралию. Но как же школа? А Гарри, Джинни и остальные? Вопросила Лавгуд. А что школа? Мы сдали сов, теперь свободны, как птицы. Ты же не собираешься идти работать в Министерство магии, а доучиться можно в австралийской школе магии, Деннис же там сейчас учится на 4-м курсе. Я не хочу, не могу бросить тут всех, тихо сказала Луна. Ква, всех, отца, так его не тронут. К тому же он может переехать с нами в Австралию. Я хочу закончить Хогвартс и поддержать Гарри Поттера, твердо заявила Луна. Надеюсь, ты будешь учиться вместе со мной. Луна, это шантаж. Ты хочешь, чтобы я с шашкой наголо кинулся на пожирателей смерти? Это не наша война, на ней не должны воевать дети. Наше дело учиться, желательно в спокойной обстановке. Зачем лишний риск? Я не хочу тебя потерять, лишь только вновь обретя. Хочу, чтобы у нас появились дети, чтобы сердце не билось беспокойно в груди от переживаний за любимую девушку. Плач Фаукса еще разносился над землями замка, когда печальная мелодия, будоражащая сердца, прекратилась, в огненной вспышке рядом со мной появился Феникс. «Останешься со мной, Фаукс, Кирю», – печально пропел Феникс. «Колин, ты общаешься с Фауксом?» – удивилась Луна. «Да, он уже несколько лет заменяет мне будильник. Не расстраивайся, Фаукс», – нежно погладил я его по голове, – «отправляйся в мою спальню, но не особо там обживайся, вскоре мы покинем школу, я позову тебя, когда приеду на место». Феникс исчез в огненной вспышке, оставив на лице Луны удивленное выражение. «Колин, ты куда?» «В подземелье. Ты же слышала, все сейчас собрались в больничном крыле. Самое время заняться мародерством и списать все на пожирателей. Ты что, собрался ограбить Хогвартс?» «Да что тут грабить? Не Хогвартс, а только зельеварню. Там целая батарея котлов с очень ценными зельями. Профессор Слизнард еще сварит, к тому же запасы у него воистину впечатляющие. Как и ожидалось, в подземельях было пусто, нам не встретилось ни одного ученика. Вдвоем удалось вскрыть запирающие чары и проникнуть в класс зельеварения. Котлы с демонстрационными зельями все так же стояли на столах. Я тут же извлек из кармана батарею флакончиков и стал их наполнять. Феликс Фелицис, Веритасерум, оборотное зелье, Амортенция, напиток живой смерти, рябиновый отвар. Это самое безумное завершение вечера, прошептала Луна. У Слизнарта запасы солидные, так что не обеднеет. Но зачем тебе бочонок оборотного зелья? Удивленно вопросила Луна. Вот повзрослеешь, поймешь, насколько полезная вещь. Ты же слышала такое слово, ролевые игры. Наверное, это интересно, сказала Луна. Тебе понравится. Черт, флаконы кончились. Половина Феликс Фелицис, Амортенция и Веритасерума остались. Амортенция тебе-то зачем? С подозрением спросила Луна. В жизни все пригодится. Влюблю в себя кобылу единорога, пусть приносит пользу. Почему не жеребца? С мечтательной улыбкой на лице спросила девушка. Да ну его, у жеребца знаешь, какой детородный орган. Я его любви не переживу. А кобылу, значит, сумеешь полюбить? С легкой насмешкой спросила Луна. Искренней и платонической любовью. Я ей буду дарить сено, а она мне молоко. У меня в сумке спал беспробудным сном пожиратель смерти, напоенный напитком живой смерти. В таком состоянии он может жить до года, но мне столько не надо, хватило бы до каникул, а там разберусь. Нет у меня доверия к этим неженкам из Ордена Феникса, которые организуют круговорот пожирателей в британской природе. Убил, попался, сел в тюрьму, сбежал оттуда, и так по кругу. Мало того, Тонкс вовсе не доверяю, как и Люпину. Первая выпустила из рук пожирателя, который устроил все это, как итог, мертвый Дамблдор. Второй вместо того, чтобы спокойно сопроводить меня и Гарри на встречу с Блэком, позвал туда весь Орден Феникса. Единственный, к кому отношусь положительно, хоть и с опаской, это Аластер Грюм. Вот уж кто не испугается запачкать руки и не страдает всепрощением. Все уроки были отменены, оставшиеся экзамены отложены. В следующие два дня родители кое-кого из учеников поспешили забрать детей из Хогвартса. Близняшки Патил покинули школу на следующий день после смерти Дамблдора, еще до завтрака. Захарию Смита увез из замка его отец. Джастин Финч Флетчли сказал, что с высокой вероятностью в Хогвартс не вернется, поскольку его отец против лишнего риска. С другой стороны, Симус Финниган напрочь отказался уехать с матерью домой, они долго и громко переругивались в вестибюле и, в конце концов, решили, что она останется в школе до похорон. Ребекку Тернер забрал отец, их семья собиралась уехать в Канаду. Верное решение, ведь раз пожиратели напали на школу, значит, у них не осталось ничего святого. Полные отморозки, таких не должно существовать. Жаль, что некоторые не понимают. К примеру, действия того же Финнигана считаю глупыми и продиктованными подростковым бунтом, а не мозгами. Лиза Купер сказала, что после каникул в школу не вернется. Я ей посоветовал валить за границу, а в тяжелом случае использовать елейную смазку Григория. Найти в Хогсмите свободную постель оказалось трудновато, в деревню съезжались волшебники и волшебницы, пожелавшие проститься с Дамблдором. Прилетела карета Шармбатона, директриса этой школы, несмотря на напряженные отношения, лично прибыла в знак уважения. Тем временем в замке разместилась делегация чиновников министерства во главе с самим министром магии. Билл Уизли летом собирался жениться на Флёр Делакур, которая, как оказалось, работает в лондонском филиале банка Гринготтс и уже год живет в норе, жилище семьи Уизли. Утром следующего дня я собрал все вещи и был готов к отправлению. Хогвартс-экспресс уходил через час после похорон. Похороны я не люблю, поэтому не особо обращал на них внимания, шел в процессии, держался ближе к народу, но мои мысли были заняты другим. Как уговорить Луну убраться из страны? Откуда такая упорность? Я бы даже сказал упоротость. Похоже, что ничего не получится. Если это так, не придется ли мне лично перебить всех пожирателей и Волан-де-Морта? Иначе спокойной жизни в Британии невозможно представить. Хогвартс-экспресс увозил грустных и подавленных учеников. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 58. На платформе 9 было много авроров. Гарри встречали Тонкс, Аластер Грюм, Ремус Люпин и Сириус Блэк. Они окружили Поттера. Рона и Джинни встречали Уизли. Билл со шрамом, безобразно пересекающим лицо, с ним под руку стояла Флёр, рядом расположились Молли и Артур. Луну встречал мистер Лавгуд. «Здравствуй, доченька», — тепло улыбнулся он. «Привет, Колин». «Добрый вечер, мистер Лавгуд. Какие у тебя планы, Колин?» — спросил он. «Слышал, Оливер и Эмили уехали из Британии. Изначально хотел уговорить вас и Луну уехать из страны к моим родителям, тут стало чересчур опасно. Извини, но Британия моя родина». В голосе мистера Лавгуда слышалась печаль. «Я не могу бросить дом предков, но не буду против, если Луна уедет с тобой. Слышал, в Австралии неплохая школа магии с программой, похожей на хогвартскую. Это так, Деннис сейчас там учится, говорит, что программа даже чуточку лучше, поскольку трансфигурацию, чары, зелья, руны, нумерологию и уход за магическими животными изучают в обязательной программе». А дополнительно можно взять алхимию, артефакторику, волшебное строительство или домоводство. «Нет, папа, я хочу остаться с тобой», — сказала Луна. «Дочка, рано или поздно тебе все равно придется покинуть родной дом, как это произошло с твоей мамой», — тепло сказал мистер Лавгуд. «Но я буду счастлив, раз ты хочешь пока жить со мной. Луна, ты точно не хочешь уехать? Колин, я хочу, чтобы мы продолжили учиться в Хогвартсе», — твердо произнесла Луна. «Луна, давай договоримся, если школу вновь атакуют пожиратели, мы вместе сбежим оттуда и уберемся от Британии как можно дальше». «Хорошо, но я надеюсь, что такого не случится», — согласилась девушка. «Ты где планируешь жить?» «Меня пригласил к себе Сириус Блэк, правда, со слов почившего Дамблдора», — кивнул я в сторону мужчины, весело болтающего с Гарри. «Колин, наш дом всегда открыт для тебя», — сердечно произнес мистер Лавгуд. «Можешь приходить к нам в любой момент, мы примем тебя как родного». «Мистер Лавгуд, хочу быть откровенным, вы чистокровные волшебники. Пока пожирателям неизвестно о внеклассной деятельности Луны и ее дружбе с Гарри, вас вряд ли тронут, но я маглорожденный и все знают о том, что состою в организации под руководством Поттера. Если станет известно, что у вас дома живет такой волшебник, боюсь, вы попадете под удар террористов. Не хочу стать угрозой для вас с Луной. Сейчас все считают, что мы с Луной поссорились, так что пока она в безопасности. Что же, в таком случае, пора прощаться, мы отпарируем, протянул ладонь мистер Лавгуд. После рукопожатия мужчина обнял дочь и отпарировал. Я направился к компании, окружающей Гарри. Уизли уже распрощались и покидали платформу через барьер. Казалось бы, ситуация такая, что пора валить из страны. На Орден Феникса особой надежды нет, хотя они единственная альтернатива для замазанного по уши маглорожденного, если исключить варианты бегства. Вот что зашли я попала Луне под хвост, что она рогом уперлась, будто в Британии ей медом намазано. Как же с девушками сложно. Надеюсь, за лето я сумею придумать, как решить эту ситуацию, а пока прибьюсь к Ордену Феникса, чтобы быть в курсе событий. Добрый день, леди и джентльмены. Колин, привет, радостно помахала Тонкс. Здравствуй, сказал Люпин. С хмурым видом я кивнул им обоим. Хей, это тебя просил приютить. Хаем, стушевался на последней фразе Блэк. Криви, докажи, что это ты, а не пожиратель под обороткой. Гаркнул Грюм. Сэр, мы с вами на личные темы не общались, разве что на первом вашем уроке я имел глупость привлечь ваше внимание словом «жесть». Сойдет, кивнул Грюм. Мы сейчас пешком отправимся в наш штаб, внимательно следите за наличием хвоста. Колин, ты что, будешь жить с нами? Спросила Гермиона. С нами, это значит, что в том же доме будете проживать ты и Гарри. Мне опасно возвращаться в дом родителей, о котором известно Министерству магии, а значит, и пожирателям, заметила Гермиона. Мне удалось убедить крестного не отправлять меня к Дурслям, радостно сказал Поттер. Какая разница, есть ли у меня там защита, если его дом хорошо защищен и сокрыт. Логично. Про себя отметил, что хоть кому-то смерть Дамблдора пошла на пользу. Был бы он жив, хрен бы Поттер сразу попал к Блэку. Вначале его заставили бы промариноваться у родственников, а в день 17-летия осуществили бы какой-нибудь пафосно-самоубийственный план, используя Гарри в качестве приманки для Волан-де-Морта. «Пойдем под дезиллюминационными и маглоотталкивающими чарами», — сказал Грюм. «Сириус берет за руку Колина, я возьму Гарри, Тонгс берет на себя Гермиону, Люпин страхует нас и идет немного позади». «Все поняли?» После согласных кивков Грюм наложил на нас всех заклинания. Пока мы шли, будучи невидимыми и распугивая прохожих маглоотталкивающими чарами, я держал за руку Блэка. «Мистер Блэк, у вас дом защищен Фиделиусом, среди прочих заклинаний», — ответил он. «В таком случае я могу сразу позвать свою домовую эльфу, вы же не будете против ее проживания у вас на правах прислуги, домовой эльфу маглорожденного», — хохотнул Блэк. «То-то моя покойная матушка удивилась бы. Конечно, приводи свою служанку, а то наш семейный домовой эльф Кричер совершенно выжил из ума, а убить или выгнать его не поднимается рука. Но лучше позвать эльфу, когда мы окажемся возле дома и окружим себя защитными заклинаниями. Спасибо, сэр. Зови меня Сириус или Бродяга, не надо этих заморочек с сэрами, я еще не настолько старый пафосен», добродушно произнес Блэк. «Сириус, Феникса у тебя тоже можно поселить, у тебя даже Феникс есть», обалдел Блэк. «Прямо как у Дамблдора. Это его Феникс, я теперь о нем забочусь. Парень, да ты полон сюрпризов, как огромная пенита», восторженно сказал Блэк. «Боюсь, я как та девушка, которая говорит, что с изюминкой, а оказывается, что она скрывает в себе целый мешок сухофруктов». «Вот, наконец», пробормотал Грюм. «На местность тут же легли заклинания, отгораживая нашу компанию от внимания прохожих. Затем Блэк провел меня с травянистого пятачка через мостовую на тротуар. Я невербальным заклинанием сбросил дезиллюминационные чары, взрослые поступили таким же образом, а Гарри и Гермионе чары снимал Грюм, причем несколько оригинальным образом. Он накладывал невербальную финиту, ударяя их палочкой по головам. Люпин и Тонгс с Гермионой двигались следом и вместе несли чемоданы. С верхнего этажа ближайшего здания доносились приглушенные звуки стереосистемы. От горы переполненных мусором мешков за сломанными воротами разило гнилью. «Держи», — вполголоса сказал появившийся Грюм, протягивая мне бумажку. «Быстро прочти и запомни. Я позову свою домовую эльфу, сэр Винки». На зов появилась радостная домовая эльфа. «Рабовладелец», — раздалось едва различимое бурчание Гермионы. «Вечно с вами все через одно место», — пробурчал Грюм, никакого понятия о секретности. Вглядевшись в написанное, обнаружил убористый почерк. Штаб-квартира Ордена Феникса находится по адресу. Лондон, площадь Гримма, 12. Винки, прочитай и запомни. Да, хозяин Колин, Винки сделает. Винки очень рада видеть хозяина. Протянул записку Винки. Как только она прочитала, Грюм выхватил у нее пергамент и поджег концом волшебной палочки. Проводив взглядом до тротуара охваченный огнем листок, я вспомнил, как пройти под Фиделиус, поэтому прокрутил в уме прочитанную фразу. Между домом 11 и домом 13, откуда ни возьмись, появилась видавшая виды дверь, а следом – грязные стены и закопченные окна. Добавочный дом словно бы взбух прямо на глазах, будто раздвинув соседние. Поднявшись на крыльцо по истертым каменным ступеням, мы обнаружили возникшую из небытия дверь. Черная краска на ней потрескалась и местами осыпалась. Серебряный дверной молоток был сделан в виде извивающейся змеи. Ни замочной скважины, ни ящика для писем не было. Сириус один раз стукнул в дверь волшебной палочкой. Послышалось много громких металлических щелчков и звяканье цепочки. Дверь, скрипя, отворилась. «Входите быстрее», – прошептал Блэк. «Колин, далеко не ходи и ничего не трогай. Ребята уже знают, что тут может быть опасно». Переступив порог, я попал в почти полную тьму прихожей. Пахло сыростью, пылью и чем-то гнилым, сладковатым. Ощущение, как от заброшенного здания, что несколько странно, учитывая, что тут уже год живет волшебник. Или Блэк после отсидки потерял магические способности. Палочку-то у меня с помощью экспеллиармуса он сумел отнять, так как чего не привел в порядок дом, или не барского ума дело. Грюм, хромая, последним вошел в дом и захлопнул за собой дверь, так что мрак в прихожей стал вовсе непроницаемым. «Колин, это старинный волшебный дом, тут есть много опасностей, мы до конца не сделали уборку», – начал Сириус, – «поэтому стоит соблюдать кое-какие правила». Блэк прочитал мне длинную лекцию, которую совместил с экскурсией. В это время Гарри и Гермиона уже заняли спальни, в которых жили в августе прошлого года. Во время экскурсии Винки молча следовала за мной по пятам. Здание оказалось шестиуровневым, если считать цокольный этаж и чердак. К тому же тут был выход на плоскую крышу, с которой можно было взлетать, но никакого намека на двор или хотя бы небольшой участок. Мне выделили спальню на четвертом этаже. Когда мы спустились на первый этаж в столовую, стол уже был накрыт, но блюда в тарелках явно не были мечтой гурмана. Вязкая овсянка на воде и черствый хлеб. «Ах, какой кошмар!» – запричитала Винки. «Ужасная еда! У вас очень плохой домовой эльф, мистер Блэк. Мой хозяин не будет питаться подобным». Приперлись грязнокровки, появился морщинистый и сгорбленный домовой эльф в драном сером полотенце. «Будет тут еще молодая эльфийка поучать старого Кричера. Кричер, убери эти помои!» – приказал Сириус. «Если хозяин позволит, Винки займется приготовлением еды, а потом уборкой», с восторгом сказала домовая эльфа. «Кричер плохой домовой эльф, он запустил хозяйский дом и пререкается с хозяином. Какой позор, какой кошмар. Если бы хозяйка знала, что в ее доме будет орудовать домовая эльфа, принадлежащая грязнокровке», пробурчал Кричер. «Плохой эльф», Винки дала в глаз Кричеру. Два домовых эльфа сцепились в драке. «Давай, Винки, бей его», подзуживал Блэк. «Галеон на Винки», сказал я. «Принимаю», хлопнул меня по ладони Блэк. «Что происходит?» – раздался командный возглас Гермионы. «Немедленно прекратите!» – кинулась она к домовикам. Клубок распался, Винки победоносно поднялась на ноги и отряхивала ладони. Кричер сидел на полу и болезненно кряхтел. «Ты будешь слушаться приказов хозяина, Кричер!» – твердо пропищала Винки. «Вот еще!» – буркнул старый эльф. «Хочешь еще получить?» – уперла руки в бока моя домовушка. «Ладно, ладно, Кричер будет слушаться, позор рода!» «Шикарно!» – произнес Блэк, протягивая мне галеон. «Оно того стоило. Вы что, просто смотрели, как они дерутся и еще поспорили на то, кто победит?» Возмутилась Гринджер. «Да, девочка», широко улыбнулся Сириус. «Это было одно из лучших зрелищ за последнее время. Сириус, телевизор тебе надо. Тут не работают магловские приборы», уверенно заявила Гермиона. «Проблема решается, цена вопроса в районе 1000 фунтов, примерно столько стоит дизельный генератор, а раздуть топливо вообще бесплатно. Я так у Элливандера деревообрабатывающие станки запитал». Но у Гермионы глаза были, как у домовой эльфы, большие и удивленные. «Но я думала, что техника в волшебном мире не работает из-за магии. Не знаю, у меня в Хогвартсе аудиоплеер от батареек работал», — У Элливандер станки вполне спокойно пашут. Просто электротехнике сложно работать без электричества. Винки в считанные минуты организовала нехитрый ужин без гарнира. Оголодавшие волшебники налетели на еду. Вот, обрадованно выдал Блэк. А говорят, со своим домовиком в чужой дом не ходит. Чушь, как мы жили без такой замечательной служанки. Фаукс, в огненной вспышке рядом со мной появился Феникс, что вызвало ступор у всех присутствующих. Лишь Блэк отреагировал менее эмоционально, поскольку уже знал о птице. Сириус, где можно разместить птицу? Любое свободное помещение в твоем полном распоряжении, ответил слегка ошарашенный Блэк. Винки, организуй Фауксу удобное гнездо в свободном помещении, кормление и поилку. Альбус, сверля меня сверкающим волшебным глазом, ошарашенно протянул Грюм. Нет-нет, что вы, мистер Грюм, я Колин Криви, а не реинкарнация Альбуса Дамблдора. Но почему Феникс послушался тебя? Обиженно вопросила Гермиона. У тебя домовая эльфа и Феникс, хотя ты такой же маглорожденный. В детстве меня уронили в котел с Феликс Филицис. Ага, маглы в зелье удачи. Шутливо воскликнул Сириус. Ха-ха-ха-ха, мистер Грюм, что случилось с той пожирательницей, которую пленили? Ее арестовали авроры, а малый состав Визингамота на экстренно собранном судебном заседании отправил Аликтокроу в Азкабан, скривился Грюм. То есть, орден не сумел ее допросить и получить информацию? Гарри сидел за столом с грустным и понурым видом, он явно переживал об убийстве Драка. Гермиона морально поддерживала его, сидя рядом. При аврорах, которые прибыли к шапочному разбору, мы этого сделать не могли, расстроенно прохрипела Ластер. Что бы вы сказали, если узнали, что у меня есть живой пленник? Парень, я бы обрадовался такому подарку, настороженно сказал Грюм, схватив волшебную палочку. В таком случае у меня для вас есть сюрприз в праздничной упаковке. Запустив руку в сумку, под нацеленной на меня палочкой Грюма, в наступившей тишине, поскольку все прекратили есть и задержали дыхание, я достал маленького пленника и положил на пол столовой. Энгарге увеличил пленника до стандартного размера Грюм. Все с недоверием разглядывали мужчину с бледным, длинным и искривленным лицом, густой щетиной и темными волосами. «Не может быть!» — воскликнула Гермиона. «Колин, как?» «Да, парень, мне тоже интересно узнать, как пятикурсник сумел пленить самого Антонина Долохова, правую руку сам знаешь кого», — сверлил меня волшебным взглядом Грюм. «Феликс Филицис, без шуток, вырубил невербальным ступифаем из невидимости. Думал, пригодится, похоже, оказался прав. Азкабан для пожирателей как курорт, сегодня заехали, подлечились, надышались морским воздухом, завтра снова вернулись воевать против нас. Надо решать проблему более кардинальными средствами. Мне нравится направление твоей мысли, Криви, хрипло произнес Грюм. Я давно говорил Альбусу, что твари надо давить сразу, чтобы эта зараза не появилась вновь. Пожиратели, как инферналы, питающиеся мозгами, или как бывшая девушка. Когда к тебе пытается вернуться бывшая, начинаешь понимать, как все это будет при нашествии инферналов. Пытаешься похоронить того, кто для тебя давно уже мертв, а она все лезет и лезет обратно, попутно пытаясь сожрать твои мозги. Блэк рассмеялся радостным смехом. На лицах Гарри и Гермионы обозначились улыбки. Тонкс и Люпин с удивлением продолжали глядеть на Долохова. Грюм пытался расколдовать пленного. «Парень, чем это ты его?» – спросил он. «Напиток живой смерти, сэр. Вам верит, а серум нужен? У тебя есть?» – удивился Грюм. «Откуда у тебя сыворотка правды?» — спросила Гермиона. — Это же зелье седьмого курса. — Гермиона, Т, значит тактичность. У юноши неприлично спрашивать, где он раздобыл веритосерум. Выложив на стол фиал с сывороткой правды и с рябиновым отваром, который был нужен, чтобы прекратить действие напитка живой смерти, я улыбнулся поджавшей губы студентке Гриффиндора. — Сириус, где можно допросить подарочек? — спросил Грюм. — Гостиной третьего этажа никто не пользуется, — ответил хозяин дома. «Римус, мне понадобится твоя помощь», — выдал Грюм, сгребая в карман зелья. «Ну вот», — а Луна еще спрашивала, — «зачем мне столько специфических зелий? На войне такие средства крайне необходимы. Хоть я не воевал, максимальный опыт про военных взят из прошлой жизни, блеклый и всего лишь служба во второте, мы автомат держали в руках один раз на присяге. Зато фильмов просмотрел и книг прочитал столько, сколько все присутствующие волшебники не видели». Римус и Аластер утащили Долохова на третий этаж, На меня с некоторой опаской в тишине смотрели три пары глаз. Хозяин доволен, вдруг нарушил тишину радостный голос Винки. Да, Винки, ты умница. Винки так рада, у нее очень много работы по уборке дома, продолжила восторгаться домовая эльфа. Хозяин разрешит начинать уборку, конечно, если хозяин дома не против. Я буду только рад, отмахнулся Блэк. Сияя от счастья, Винки исчезла, чтобы развить бурную деятельность. Кричер пропал вслед за ней. Колин, ты должен освободить Винки, вдруг заявила Гермиона. Это рабство, которое неприемлемо в современном обществе. Арабам об этом расскажи, усмехнулся я. Если вас на Гриффиндоре старосты не просвещают насчет реалий волшебного мира, еще не значит, что у нас на Пуффиндуе так же. Чтобы ты знала, эльфы – это пришельцы из иного мира, магически невероятно сильные, если ты заметила, они колдуют без палочки. Дамблдор и Волан-де-Морт вместе взятые – это ерунда по сравнению с домовым эльфом, который станет пользоваться палочкой. Наши предки подсуетились, и пока эльфы не набрали силу, вогнали их в кабальный магический контракт. Периодически среди их расы находятся те, кто обходит контракт, и тогда они начинают убивать и калечить десятки волшебников. Представь себе целую расу свободных и могучих инопланетян, каждый из которых сам знаешь кто в кубе. Поттер поежился, а Гермиона одарила меня воинственным взором. По виду было понятно, что она не поверила ни единому слову. Эльфам надо дать свободу и человеческие права, тогда они станут полноценными гражданами, заявила она. Ага, 20 раз. Сарказм из меня сочился не хуже, чем из Снейпа. Пусть ему в аду сделают на пару градусов погорячее. То, что ты такая ярая борец за свободу и права всего и вся, не значит, что все человечество моментально изменится. Неандертальцы от кроманьонцев отличались немногим, но вторые уничтожили первых. Маги отличаются от простых людей всего лишь способностями к волшебству, но прячутся от маглов, потому что знают, что стоит раскрыться, как маглы всех уничтожат или низведут до состояния рабов, как волшебники эльфов. Уничтожать тех, кто от нас отличается, заложено в человеческой природе. Пока гоблины, домовые эльфы, кентавры, русалки и прочие магики обессилены и находятся в подчиненном положении, их никто не будет трогать, поскольку слабых не обижают. Но стоит им стать силой, тогда начнется геноцид. Люди не остановятся, пока не сотрут опасность с лица планеты, даже если она мнимая. Не понимаю, Гермиона, за что ты хочешь уничтожить этих милых созданий? Что такого плохого сделали тебе домовые эльфы, что ты хочешь накалить ситуацию до их полного истребления? Ты все это говоришь, потому что наслаждаешься своей властью над беззащитным созданием, гневно заявила Гермиона. Вообще-то Колин прав, заметил Сириус, кивая на стену, на которой висели головы домовых эльфов. Или думаешь, традиция рубить головы эльфам появилась на ровном месте? Вначале убивали непокорных домовиков, которые причиняли вред волшебникам, а со временем у них это стало почетным способом добровольного ухода из жизни. Если домовых эльфов освободить, волшебники их уничтожат, потому что опасаются их сильной магии. Гермиона, вспомни священную инквизицию. Как думаешь, много прав сумели бы отвоевать волшебники у Торквемады? Пфф, возмущенно выдохнула Гринджер. Это совсем другое, сейчас на дворе 20 век, цивилизация, Колин. Слышал такое слово, и что с того? Это у нас в стране цивилизация, и то не везде. Где-нибудь в Ирландии или на окраине Манчестера тебя распотрошат за 5 фунтов, и фамилии не спросит. А съезди в страну третьего мира, коих намного больше, чем остальных стран. Там полюбуешься на все прелести современной цивилизации. Как люди справляют нужду в реку, там же стирают и оттуда же берут воду для питья. Детская проституция и работорговля, и многое другое. Это как? Удивился Сириус. Разве можно детей? Например, в Афганистане юноши от 11 до 18 лет, в основном бродяг и выходцев из больших нищих семей, наряжают в женскую одежду и заставляют танцевать перед аудиторией, состоящей исключительно из мужчин. Обычно в конце представления мужчина, заплативший больше всех, проводит ночь с мальчиком. В Таиланде и на Филиппинах еще проще, малолетние проститутки торгуют своим телом прямо рядом со взрослыми жрицами любви. В основном это девочки и мальчики из семей бедных крестьян, которых на панель выставляют их родители, плюс сироты. Эти дети своим заработком кормят всю большую семью ртов на 10-15. Да что далеко ходить. Недавно в британской прессе был скандал, оказывается, Еще в 80-х годах в нашей стране до 80% сирот в приютах подвергались сексуальному насилию со стороны попечителей приюта и тех, кто хорошо заплатил. Но это ерунда. В нашей, как ты говоришь, цивилизованной стране, с 80-х годов и по сей день банды приезжих похищают девочек от 11 лет, насилуют их, избивают, подсаживают на наркотики и вовлекают в проституцию. Заметь, вполне себе нормальных белых несовершеннолетних британок, даже не сирот. И это не где-то далеко, а в Лондоне, Ньюкасле, Рочдиле, Тилфорде. Знаете, я только что понял, что обожаю Дурслей, хрипло произнес побледневший Поттер. Я их люблю, ведь они были так добры, что не сдали меня в приют. Подумаешь, схлопотал пару оплеух, ну кормили не так хорошо, как Дадли, одевали в ношеные вещи, зато он потянулся, прикрывая ладонями пятую точку. Да, повезло тебе, Гарри, что живешь не в Афганистане и не в Таиланде, а то стал бы не мальчиком, который выжил, а мальчиком низкой социальной ответственности. Этот парень мне все больше и больше нравится, широко улыбнулся Сириус, глядя на меня. Сириус, лучше бы тебе девушки нравились, а то после такого рассказа сам испугался. Блэк рассмеялся и ответил: не бойся, Колин, я большой специалист по девушкам, к парням полностью равнодушен. Но, продолжил он, может, не зря моя матушка презирала маглов, похищать маленьких девочек и творить с ними такое, это же ужасно. Ребята, может, в домино сыграем, а то купил его еще на первом курсе, а так и не распечатывал. Что за игра? Спросил Блэк. Мне тоже интересно, сказал Гарри. Темные люди, ухмыльнулась молчавшая до этого момента Тонкс. Это же домино. Не думала, что мне когда-нибудь предложат играть в детскую игру. Эй, это не детская игра. Вот оставлю тебя адмиралом, то есть сразу лысым и сопливым козлом, сразу познаешь весь азарт этой божественной игры. В итоге игра была найдена и затянула всех. Когда через час азартных баталий в столовую ввалился усталый и осунувшийся Люпин, на него никто не обратил внимания. Все следили за хитрой ухмылкой Блэка. «Да не может у тебя быть пустой дубль, уверен он у Гарри. Ходи, давай». «Не может», — сверкнул улыбкой Блэк. «А вот вам». Он с грохотом ударил пустым дублем по столу, отчего все фишки подпрыгнули. «Ох, Мерлин», — притворно протянул он, — «в каком хлеву я оказался? Меня окружают лысые козлы, сволочь». Прошипела сквозь зубы Тонкс. «Ничего, я тебя все равно оставлю козлом. Вот как у тебя это получается, ведь час назад еще не умел играть. Да я раньше была профи по домино. А чем это вы заняты?» Спросил Люпин. «О, Римус!» Обрадовался Блэк. «Присоединяйся, тут великолепная настольная игра». «Погоди, Сириус», сказала Тонкс. «Римус, что удалось выяснить? Сам знаешь, кто в ближайшее время планирует очередной налет на Азкабан, чтобы освободить своих сторонников и набрать из заключенных одноразовых бойцов низшего звена», – начал Люпин. «База у него в поместье Малфоев. Туда доступ может дать только Нарцисса, поскольку Драка больше нет, а Люциус в тюрьме. Но теперь она нас наверняка люто ненавидит, особенно Гарри, так что с ней без вариантов. Из ближайших сторонников у сами знаете кого сейчас на свободе осталось множество магов. Они постоянно проводят террористические атаки, чтобы отвлечь внимание и распылить силы Аврората. На это лето готовится захват Министерства магии. Многие волшебники в министерстве работают на пожирателей либо за идею, либо за деньги, либо под империя. И еще, они после захвата министерства планируют захватить Хогвартс и ввести политику дискриминации маглорожденных и сквибов. По договоренности с дементорами пожирателям необходимо будет заполнить камеры Азкабана. Они планируют по надуманным поводам сажать туда сквибов и маглорожденных волшебников. К тому же к ним примкнули оборотни и великаны, мы знали об этом. Римус, сколько их всего? Если пожирателям удастся освободить своих из тюрьмы, то будет ближе к сотне активных членов, ответил Люпин. А Ластер сейчас узнает обо всех членах группировки поименно, кто и где находится. Возможно, нам удастся нанести удар по лагерю оборотней. «Дети, идите спать», — сказал Сириус. «Я, Гарри и Гермиона стали подниматься наверх в выделенные спальни. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672828. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 59. Моя спальня была идеально прибрана, а постель застелена свежим бельем. Стоило разложить вещи, как раздался стук в дверь. «Войдите, Колин, я хочу с тобой поговорить», — зашла в комнату Гермиона. «Присаживайся». Сев на краешек кровати, Грейнджер смерила меня оценивающим взором, набрала полную грудь воздуха, словно перед нырянием в воду, и начала. «Некоторые пожиратели погибли от огнестрельного оружия. Я знаю, что у тебя есть пистолет, и что с того? Ничего, но, Колин, ты же убил стольких людей, а выглядишь таким спокойным. А как должен выглядеть? Биться в истерике? Или ты хотела бы, чтобы они убили кого-то из студентов, того же Гарри?» «Нет-нет», — ответила Гермиона. «Но ведь среди них был профессор Снейп. Хоть он и убил Дамблдора, но он же был нашим профессором. Тем хуже для него. Убить одного предателя, спасти тысячу людей. Грузины говорят, каждый имеет право уничтожить предателя. Надеюсь, ты не собираешься с кем-либо делиться своими догадками о причине смерти пожирателей?» «Даже не думала», — ответила Грейнджер. «Если бы не знала, что у тебя есть пистолет, ни за что не догадалась бы, кто с ними расправился. Но как тебе это удалось? Главные составляющие успеха снайпера-волшебника – невидимость, зелье удачи и силенция на оружие. Не думала, что ты останешься в Британии», – продолжила Гермиона. «Многие волшебники покидают страну. Меня больше удивляет, что ты не покинула родину. Гермиона, у тебя такая же ситуация, как у меня, даже немного лучше. Родители в другой стране и более обеспеченные, чем мои. Ты сдала Софи, к тому же уже совершеннолетняя по магическим законам, а скоро еще будешь по законам обычных людей». «Я не могу бросить Гарри и Рона», — ответила девушка. «Дамблдора больше нет, значит, Гарри теперь никто не может удержать в Британии. Одно твое слово, и он вместе с Сириусом в этот же день улетит в Бразилию. Сам знаешь, кто сумасшедший, он вполне может продолжить преследовать Гарри даже в другой стране, но есть шанс, что он этого не сделает. Можно использовать ритуалы или амулеты сокрытия, сменить внешности документы, переехать из Бразилии в другое государство, тогда темный лорд не найдет Поттера. Ты со спокойным сердцем сможешь бросить все и свалить куда угодно вместе с Роном. Уж вы точно пожирателям не нужны вне их зоны ответственности». «Не могу», — покачала головой Гермиона. «Как можно оставить всех волшебников на растерзание этому монстру? Сам знаешь, кого надо обязательно победить. Кто-то должен с ним сражаться. Ты же не уезжаешь. У меня похожая ситуация, но без фанатизма хунвейбинов по защите всего мира от несправедливого говнюка, рвущегося к власти. Таких уродов за всю историю человечества были миллионы, они есть и будут всегда. Я остался исключительно из-за Луны. Она такая же упертая, склонная к саморазрушению дура, как и ты. Девушки не должны сражаться, они должны оставаться девушками, а мужчина должен спасти свою семью. Если идет война и есть возможность оказаться от нее как можно дальше, он должен взять любимую в охапку и увезти. Сам дурак, с обидой выпалила Гермиона. Что же тогда не увез свою Луну? Во-первых, не имею такого права. Мы пока не супруги, она несовершеннолетняя и за нее отвечает отец. Во-вторых, у нее в голове поселились жирные подростковые мозгошмыги, приправленные женской логикой. В совокупности это образует взрывоопасную смесь, из-за которой Луна не прислушивается к мнениям окружающих, считая, что знает лучше, как надо поступать, даже если человек любит ее и желает лишь добра. «Сделай я сейчас нечто подобное, она вспыхнет, как спичка. Не надо быть предсказателем, чтобы спрогнозировать дальнейшее. Мы вдрызг разругаемся, девушка затаит смертельную обиду, может психануть и вернуться в Британию, после чего может подставиться под смертельное заклинание. Я же получу очередную психологическую травму и перестану доверять людям, в особенности девушкам». «Все с тобой понятно», — с презрением произнесла Гермиона. «Трус». Резко развернувшись, девушка поспешно покинула помещение. Провожая ее взглядом, я покрутил пальцем у виска. «Вот же дура. Если человек логически мыслит, грамотно рассуждает и не склонен к саморазрушению, сразу значит трус. Вот где логика, если она и есть, то исключительно женская. Мне нужна своя ферма и спокойная жизнь, а не война. Наш рабочий крестьянский класс вообще не любители воевать. В прошлой жизни у меня прадед был крестьянином, заставшим революцию. Дед пересказывал слова отца. Пришли белые, забрали весь урожай, отстегали плетьми. Белые ушли, пришли красные, отстегали плетьми, нашли и забрали все, что не забрали белые. Вернулись белые, забрали последнюю курицу. Вернулись красные, снова дали плетей и спалили хату, потому что забрать было нечего. Вот и я как тот крестьянин. Что будет министерство, что Валандимарт, если попадусь в поле зрения, один хрен плетей отхвачу, ведь идет гражданская война. Другой вопрос, что Валандимарт и хату спалит, и последнее исподнее заберет, еще отправит в Азкабан, поскольку дементоров кормить надо. Винки. На зов в комнате появилась домовая эльфа. Да, сэр. Чем Винки может быть полезна? Как Феникс. Птица поселилась на чердаке. Она накормлена, напоена и очень довольна. Спасибо за службу, Винки. Прошу тебя, проследи за Кричером. Он мне не нравится. Чую, этот домовой эльф нас ненавидит и может предать или устроить диверсию. Хозяин может спать спокойно, Винки проследит за Кричером и не позволит ему причинить вред хозяину и его друзьям. Спасибо, моя хорошая, больше тебя не задерживаю. Эльфийка, засиявшая от похвалы как начищенный галеон, исчезла. Утром нас ожидал шикарный завтрак. Гермиона на меня дулась и демонстративно не общалась. Римус и Нимфодора, как оказалось, тоже остались жить у Сириуса. Причем, судя по переглядываниям оборотня и Аврора, они провели ночь вместе. Надеюсь, ликантропия не передается половым путем или не заражает метаморфов. В любом случае, это не мое дело. Тонгс взрослая девушка, должна сама оценивать риски. Я с девушкой-оборотнем не стал бы встречаться. Гарри выглядел грустным и невыспавшимся. Похоже, парня серьезно беспокоит смерть Драка. Хоть это у него не первое убийство, но такая жестокая расправа не может остаться без тяжелых последствий для психики. Во время битвы Гарри действовал на эмоциях и под воздействием адреналина, теперь же от былого запала не осталось ни следа. Винки расстаралась, завтрак был великолепным. Домовые эльфы в поле зрения не мелькали, видимо, Винки серьезно восприняла задание следить за местным слугой. Вдалеке раздался звук резко хлопнувшей двери и вскоре в столовую ворвался Аластер Грюм. Его лицо было перекошено. Все тут же прекратили есть и с опаской уставились на отставного Аврора. «Аластер, что случилось?» – спросил Сириус. «Беда!» – хрипло воскликнул Грюм. «Меня только что предупредил Кингсли Бруствер, что Министерство магии собирает полный состав Визингамота для того, чтобы судить Гарри за убийство Драко Малфоя. Поттеру выслали сову с повесткой, но из-за чар на этом доме она его не нашла. Они совсем с ума сошли, этот мелкий крысенок был пожирателем», — заорал Блэк. «Суд состоится через 2 часа», — продолжил Грюм, жестом заставив Блэка замолкнуть. «Если Гарри не явится, его осудят заочно с отягощающим за неявку на суд. Наверняка пожиратели подсуетились, ведь по отчетам Аврората все проходит как самооборона. Что же будет?» – обеспокоенно спросила Гермиона. «Нельзя допустить, чтобы Гарри сел в Азкабан». Гарри побледнел и ухватился обеими руками за край столешницы так сильно, что костяшки побелели. «В связи с разгулом пожирателей Скримджер не допустит, чтобы Поттера посадили в тюрьму, но только если он явится на суд», – сказал Грюм. «Но его могут выгнать из Хогвартса и сломать палочку. Это только в том случае, если прийти в Визингамот. Если же он не пойдет, то будет осужден заочно, что намного хуже. На всякий случай я оповестил всех членов Ордена Феникса, мы отобьем Гарри силой. Скорее, Тонкс, Сириус, Римус, Гарри, собирайтесь, надо спешить». «Но как же я без палочки?» — убитым голосом протянул Поттер. «Покажи палочку, Гарри», — сказал я. «Вот», — протянул он мне свой концентратор. «Хм, астралист и перо Феникса, 11 дюймов. Не переживай, пускай ломают, сделаю новую. А школа, так ли она тебе нужна?» «Но я хотел стать Аврором», — тихо произнес Гарри расстроенным голосом. «Не всегда бывает так, как нам хочется. Подумаешь, не станешь Аврором. Невелика потеря, найдешь себя в чем-то другом. Работой в правоохранительных органах мир не ограничен». «Вы еще тут?» — гаркнул Грюм. «Сириус, Тонкс, Римус, собирайтесь, мы будем охранять Гарри. Поттер, немедленно одевайся. Каждая минута на счету, а пожиратели не дремлют». «Я пойду с вами», — вскочила Грейнджер. «Нет, девочка, ты будешь лишь мешаться», — одарил ее суровым взглядом волшебного глаза Аластер. «Ты и Криви останетесь здесь дожидаться нашего возвращения». Все тут же засуетились, стали метаться туда-сюда. Вскоре почти 5 волшебников пулей покинули дом. До нас донеслось эхо хлопнувшей входной двери. Я и Гермиона остались сидеть за столом. Девочка была бледная и нервно теребила кофту. «Надеюсь, с Гарри все будет в порядке», — прошептала она. «Но почему все так происходит? Теперь понимаешь, почему попросил тебя не распространяться о своих подозрениях. Я не Поттер, так что за оборону Хогвартса отправился бы по этапу в Азкабан. Это ужасно несправедливо, Гарри сражается против сам знаешь кого и его последователей, а его за это судит министерство», — возмущенно выдала Гермиона. «Мы должны ему как-то помочь. Если хочешь помочь другу, то лучше подумай, где в Лондоне можно найти астролист, он же Падуб. Ты и правда можешь сделать палочку для Гарри?» — пристально посмотрела на меня Гермиона. «А ты думала, почему я здесь? Думаешь, где-то есть пророчество о том, что любитель молока станет причиной провала того, кого нельзя называть?» Сарказм лился из меня полноводной рекой. «Глупый вопрос. Если сказал, что могу, зачем повторяться?» «Падуб», — задумчиво протянула девушка. «Что-то знакомое. Кажется, во время учебы в младшей школе, когда мы были на экскурсии в ботаническом саду, я встречала это дерево. Вроде бы экскурсовод упоминала, что их часто выращивают в декоративных садах». Вдруг ее осенило. «Точно, астролист является традиционным рождественским растением и широко используется во время зимних праздников в качестве украшения для помещения и праздничного стола как материал для изготовления рождественских венков. Эти деревья растут повсюду, в парке, в котором мы гуляли, такие деревья точно встречаются. Наверняка еще есть в других парках». «Замечательно», — с сарказмом произнес я. «Риджентс парк, ближайший из крупных парков. Наверняка там можно встретить астролист, но не думаю, что пилить ветку в парке хорошая идея. Тогда даже не представляю, что делать», — расстроилась Гермиона. «Если надо для дела, я готова устроить набег в парк. Можно отвлечь смотрителей, подгадать момент». «Гермиона, есть менее радикальная идея. Нам нужно посетить строительный магазин, который торгует паркетом или древесиной. Я только что припомнил, что у нас в стране падуб широко используется, в том числе и в строительстве». «Точно», — обрадовалась девушка. «Но как мы отсюда выберемся и вернемся назад? Ты вроде бы проходила курсы аппараций». «Да, я научилась аппарировать, но парное перемещение не потяну». «Парное не надо, меня перенесет венки». «Выбраться в Лондон нам удалось без проблем. С помощью справочной удалось узнать адреса строительных магазинов. Уже через час мы вернулись обратно в дом на Гримма 12 с отличного качества бруском из падуба». «А эта древесина точно подойдет?» — спросила Гермиона. «Разве она не должна быть волшебной или вроде того? Качество палочки будет немного хуже, чем из подготовленной древесины, собранной в нужное время, но не будет же Гарри ждать полтора года». «Так долго?» — удивилась девушка. «Ага, осенью я должен буду найти падуб, спилить ветку, обработать и поместить на год в помещении с особенным температурным режимом, лишь потом можно будет делать правильный корпус. Приходится пользоваться тем, что есть под рукой. Низкое качество корпуса будет компенсироваться высоким качеством используемой сердцевины. Можно посмотреть, как ты будешь делать палочку? Пожалуйста, мне не жалко. Главное, не мешайся». Зелья оставались еще с прошлого раза, когда делал корпус для своей палочки еще из тех ингредиентов, что достались от Хагрида. Материала хватит сделать еще несколько палочек. Корпус выточил довольно быстро, используя трансфигурированные инструменты. Рунные цепочки нанес довольно шустро, сказывался опыт, полученный во время летней практики у Элливандера. Осталось дождаться, когда корпус пропитается в особом составе. «Так просто», — сказала Гермиона, когда половинки корпуса были помещены в импровизированную ванночку. «Просто, если 3 года учился у лучшего европейского мастера палочек. Уверен, если тебе дать книгу про изготовление палочек, ты угробишь 1000 галеонов и много времени, прежде чем получится что-то удобоваримое. Думаешь, я тут просто так? Тебе же негде жить, вот за тебя и попросил Дамблдор». «Разве не так?» — спросила Гермиона. «Из маглорожденных волшебников почему-то пригласили пожить в штабе Ордена Феникса только тебя и меня. Ты подруга героя, я же обычный волшебник. Маглорожденных немного, но в целом и не особо мало. Все же никому из них подобного приглашения от Дамблдора не поступало. Тайн не раскрывали и в Орден Феникса на правах непонятно кого не заманивали.